Глава 17. Агитбригадовцы, как всегда, на гастрольных выездах по провинции утром крепко спали. Я никак не мог привыкнуть к такой беспечности. Приехали в религиозное, точнее, в сектантско-фанатичное село против религии агитировать. А вместо того, чтобы быть настороже, дрыхнуть себе спокойно в школе, где при желании одним плевком дверь вышибить можно и перестрелять их в просоне. Я даже как-то не выдержав, задал вопрос Гудкову, на что тот раздраженно мотнул головой, мол, отцепись. Но потом, видимо, решив, что мальчишка трусит, продемонстрировал мне наган. «У нас почти у всех есть», — буркнул он. Я больше не приставал, хотя он меня не убедил. «Ну как, скажите, пожалуйста, та же хрупкая Клара Колодная сможет отстреляться, если на нее мужики толпой навалятся? В лучшем случае одного кого-то убьет или ранит, да и то не факт». Но спорить с Гудковым себе дороже. Я давно уже для себя постановил. С хроноаборигенами по мелочам не спорить, превосходство свое не демонстрировать. У меня есть большая цель и несколько помельче. Вот в их сторону и движемся. Все остальное пусть идет фоном. Я оделся и тихо вышел на улицу, стараясь не скрипнуть дверью. Пусть спят. А то разбужу, так они еще какую-нибудь репетицию выдумают или еще что-нибудь эдакое. Так как я теперь буду участвовать в некоторых номерах, то свободы такой, как у меня была месяц назад, уже не будет. Поэтому единственное время, которое у меня остается, это утро. Я планировал прошвырнуться по селу, присмотреться. Деревенский народ просыпается рано, часов в 4-5 утра. Может быть, что-то удастся выяснить об отшельнике. Да и молочка парного свеженького уже ой как хочется. Призракам было велено не выходить, раз кисель для них. Моня так вообще увяз, а вот енох силен. Я велел ему держаться около меня, но не появляться, пока не позову. Утренняя прохлада свинцовыми жгутами облаков цеплялась за такое же свинцовое неприятливое небо. Хорошо, что одежда у меня теплая. Фаулер как в воду смотрел, когда помог с покупкой. Так что ни сырость, ни холод, ни пронизывающий ветер мне не страшны. Я весело и легко, как бывает только в юности, шел по селу, высматривая где и что. Возле дороги у канавы тощая нескладная тетка в задрипанной фуфайке вязала такую же тощую задрипанную козу. Я не особо понимал, что животное здесь может найти, ведь кроме чахлых ёршиков пожухлой травы и одиноко торчащих сухих репейников, здесь ничего больше и не было. Но, очевидно, и тетка, и коза были другого мнения. Я решил, что можно попытаться наладить контакт. «Доброго утречка!» – вежливо и радушно поздоровался я. «Доброго!» – буркнула тетка и зыркнула на меня так, словно целью моего приезда в Яриковой выселке была именно эта коза. «Чего и надоть?» «Да вот молочка хотел парного!» Вздохнул я. «Нету молочка», — пробормотала недружелюбная тетка. «Самим нету. Иди-ка себе дальше». Но пришлось идти дальше. Такой же отворот-поворот мне дали две озабоченные бабенки, которые тащили корзины, очевидно, с грязной одеждой, стирать на речку. А старушка так вообще даже разговаривать не стала. Просто зло сплюнула мне под ноги и ушла, сердито потрясая кулачками и что-то бормоча себе под нос, явно нелицеприятное. Парни с лопатами, которые закапывали овражек, слишком близко подкравшиеся к дороге, даже не ответили на мое приветствие. Капец. Ну ладно. Вдалеке на пригорочке, почти к противоположному краю села, стояла церковь. Я направился туда, к ней. Если там застану священника, можно будет про отшельника у него порасспросить. Он однозначно здесь все про всех знает. Но, к моему удивлению, когда я подошел к церкви, та была заперта. То есть не просто заперта, а двери и окна в ней были заколочены досками крест-накрест. Прямо капитально так заколочены. Но ничего себе. Неужели здесь уже церковь искоренили? Интересно, кто? Воинствующие безбожники в лице комсомольского актива или сектанты? Что интересно, я когда шел по селу, чувствовал словно какую-то тяжесть. Только не пойму, что это такое. И еще какое-то смутное то ли волнение, то ли томление было у меня все время, пока я тут ходил. Ну ладно, здесь облом, с налаживанием контактов облом, с молочком облом, значит, пора возвращаться обратно. Хорошо, что из города продуктов прихватил, будет чем позавтракать, хоть и без молочка. Я свернул на другую улочку и чуть не столкнулся с вчерашним знакомым, рябым комсомольцем, который вчера приходил к нам знакомиться. Вот только я его имя не запомнил. «Здорово, безбожникам!» По-пионерски салютнул парень и осклабился с щербатой улыбкой. Так как я не знал его имени, то решил подыграть. «Салют, комсомол!» И тоже в ответ салютнул в пионерском жесте. «А твои же еще спят?» «Ага», — кивнул я. «А ты откуда знаешь?» «Да я мимо шел. Гляжу, там ваш Макар в одних подштаниках до ветру пошел, с просони еще». «Так богема же», — махнул рукой я, — «артисты». «А ты?» «А я не артист, я у них на практике», — пояснил я. «Из трудовой школы прикреплен». «А, ясно», — неуверенно протянул парень, хотя было видно, что ничего ему особо не ясно. Я же, решив, что какой-никакой контакт установлен, задал вопрос. «А почему все ваши односельчане такие недружелюбные? Хотел стакан молочка парного купить, так они даже разговаривать не хотят». «Дык, это больной вопрос», — вздохнул парень. «Молока продать — больной вопрос?» — не поверил я. «Я же не просто так, я же за деньги». «Да дела у нас здесь творятся, такие нехорошие». «Рассказывай», — велел я. «Да было месяца два у них тайное собрание у сектантов. Помнишь, мы вчера рассказывали?» «Помню», — кивнул я. «И какое это имеет отношение к моему желанию позавтракать с молоком?» «Так на собрании...» «В общем, решили они пустить провокацию, что советская власть всю скотину отбирать будет. И так убедили всех, что бабы потом такой рев подняли, что хоть из села беги. А мужиков они подговорили порезать весь скот, чтобы, значит, со советом наши коровки и свинки не достались». «А вы где были?» «Не поверил я». «Так это... Демьян как раз женился, и все наши комсомольцы на свадьбе, значит, были. Пребывали в состоянии беспробудного пьянства», — сообразил я. «Ага», — улыбнулся Рябой, явно формулировка ему понравилась. «А ты где был?» «А я это... тоже пребывал». Чуть виновато развел руками он. «Понятно», — вздохнул я. «Значит, вы там бухали и вовремя диверсию не изобличили, да? А в результате крестьяне вырезали весь скот поголовно». «Так все и было», — кивнул Рябой. «Только у Матрёнихи коза осталась, да и то потому, что она одна живет, не смогла сама зарезать, а помогать ей никто из мужиков не помог». «А куда поп ваш девался?» — продолжил собирать сведения. «Да кубек», — развел руками Рябой. «Боялся, что зарежут». «Да, веселые дела тут у вас творятся», — покачал головой я. «Так сейчас они везде такие, веселые», — вздохнул комсомолец. Мы еще поговорили пару минут о том о сём, и я распрощался с ним, чтобы идти в школу. Уже прощаясь, я заметил, что у него от головы тянется зеленоватый луч или призрачная нить, точно такая же, как и у Юлии Павловны. Агитбригадовцы как раз просыпались, когда я вернулся на школьный двор. «А где это ты с позаранку шастаешь?» — спросил Макар Гудков, умываясь до пояса возле бочки с водой. Я аж поежился. Тут в зимней куртке не жарко, а он полуголый, да еще и холодной водой. Бррр. «Да хотел в селе молочка прикупить», — сказал я. «Ну и что, прикупил? Почем продают?» — засыпал вопросами Макар, интенсивно вытираясь. «О, я бы тоже от молочка не отказалась». Из двери школы выглянула Клара, правда, одетая в пальто. «В кофею хорошо, молочко деревенское». «А нету молочка», — развел руками я. «Во всем селе нету». И я в двух словах рассказал о ситуации с глупой гибелью всего поголовья скота. «Тьфу, придурки!» — зло сплюнул Гудков. «Да чё ж жадные? Чтобы советской власти скот не достался, согласны сами голодными всю зиму сидеть. А то, что советская власть для них старается, не думают». «Так их сектанты агитнули», — рассказал я слова Рябова комсомольца. «Да уж, весело нам тут будет, уже чую». Сердито фыркнул Гудков и, прихватив полотенце, ушел в школу. «Ты бы не шастал по селу в одиночку», — сказал Гришка, который шел со стороны сортира и все прекрасно слышал. А после завтрака запланированную агитационную лекцию Виктора Зубкова на тему «Поповская вера на службе интервенции» Гудков отменил, а вместо этого состоялось заседание актива безбожников села Яриково-Выселки совместно с коллективом агитбригады «Литмонтаж». Собрались у нас в школе, в том классе, где спали парни. Наши были все в полном составе, а из местных пришли вчерашние трое комсомольцев, еще двое каких-то новеньких, и даже привели местную девушку. Закутанная в темный плат по самой брови, передовая девушка сперва сильно стеснялась, краснела и мямлила, а когда чуть освоилась, вытащила из кармана семечки и принялась их лузгать. «Я так скажу, товарищи», — горячился Гудков, — «это же черти что происходит! На границе с нашей губернией, почти в самом сердце советской страны, находится гнездо порока и мракобесия. Чтобы так облапошить селян, это еще умудриться надо. Это ж контра. И что эти дураки теперь зимой жрать будут? На одной ржи и картошке зиму не протянуть. А как же их дети? «Да это еще не самая большая беда», – вздохнул Никита Степанов. «Они сейчас агитируют против посевной. Мол, все едино советом достанется, и народ их слушает». «Гады!» – сжав кулаки так, что аж побелели костяшки, выдохнул Нюра. «Да они же не только попа прогнали», – продолжал рассказывать Степанов, – «но и учителя. Ворвались в класс, он тогда уроки вел, избили его, всех детей из класса выгнали по домам. А ему сказали, мол, будешь ерепениться, мы твою жену поймаем и с нею такое сделаем. Ну, вы поняли». Народ зашумел. «Какое варварство!» – сплеснула руками Люся Рыжова. «Скоты!» Клара сидела бледная, Нюра с потерянным видом кусала губы. «Ну и вот, он в тот же день схватил жену, детишек, загрузил, что смог, на подводу и рванул отсюда подальше, вслед за попом», – продолжал нагнетать Степанов. «Даже дом продавать не стал. Там сейчас Акулина и Настасья живут», – сказал Рябой, с которым я сегодня утром беседовал. «Что за Акулина и Настасья?» – спросил Гудков. «Да монашки это их бывшие, сектантские», – пояснил Степанов. «Этот ихний проповедник, Морозов Епифан, их святыми девами недавно на сходе объявил. Акулину Марией Магдалиной назначил, а Настасью Соломией Мироносицей». «Зачем?» – не понял Гудков. «Да сказал, что теперь они невесты его, а он сам мессия». «Содом и Гоморра, в общем», – подытожил Рябой комсомолец. «Да», – нахмурился Гудков, – «это уж точно. Думаю, мы здесь не на 4 дня, как планировали, а на дольше останемся». Я мысленно застонал. После собрания, которое так ничем особо не закончилось, так повозмущались и все, Гудков велел всем идти репетировать. Я был задействован только пока в одном номере, где от меня требовалось под руководством Зёзика исполнить свою партию в музыке, аккомпанируя Люсе, которая пела нравоучительную песню о том, что Пасху праздновать не надо, а лучше почитать книгу. Когда Люся сделала перерыв, чтобы попить воды, Гришка, который стоял рядом и слушал, тихо, с непонятной интонацией, то ли восторга, то ли осуждения, сказал Зёзику: «Ну ты понял, какой жук этот Епифан ихний? Гарем себе завел. Официально. Может, сходим вечерком?» Зёзик торопливо скосил глаза на Люсю, не слышит ли. «Приобщимся к таинствам святости». Гришка понятливо осклабился. «А можно и я с вами?» Тут же влез я. «Да иди ты!» – возмутился Зёзик. «Их там только двое, нам самим мало. Еще ты. Да и вообще, может, страшные они. Их бы мессия невестами своими не объявил». Не согласился я и добавил: «Я тоже по бабам хочу приобщаться к святости. Возьмите меня с собой». Не взяли гады, мол, мал еще. Я на них здорово обиделся. Засел у себя в чулане и вызвал Еноха и Моню. Енох появился, одноглазый только слышал, разговаривал, а выйти, как и прежде, не смог. «Орудует тут, как я понял, шайка каких-то сектантов», — начал рассказывать я. «Оно бы мне и все равно, но вот от одного из этих комсомольцев нить такая зеленоватая тянется, как у Юлии Павловны. Кто-то из вас о таком что-то слышал?» «Я слышал, хотя не совсем то», — задумчиво протянул Енох. «Вполне может быть, хоть и сам не уверен, что кто-то этим комсомольцем управляет, через ниточку эту». «Я тоже так подумал», — поморщился я. «Вот теперь мне интересно, кто?» «Генка», — строго сказал Енох. «Я не советую тебе во все это влезать. Ну, сам подумай, ты здесь всего пару дней побудешь, подудишь на своей дудке или что ты там делаешь, а потом дальше поедешь. Твоя задача — найти отшельника. Ради этого Фаулер тебе эту поездку устроил. А если ты сейчас начнешь искать, кто тут у них за ниточки дергает, то вполне может быть, что ты тут и останешься. И мы с Моней тебе не поможем. Что-то здесь не так, и мы почти беспомощны». «Тем более нужно понять, что здесь происходит», — покачал головой я. «Генка, Енох правильно говорит», — поддержал Скелетона одноглазый Моня. «Ты понимаешь, Моня», — ответил я, — «здесь не только дело в этих селянах. Если я пойму, как эти ниточки работают и как с ними бороться, я же и Юлии Павловне помочь смогу». «И что ты намерен делать?» Поняв, что меня нельзя отговорить, со вздохом спросил Енох. «Первое, что надо сделать, посмотреть на этого Епифана ихнего». «Не думаю, что он за эти ниточки их дергает», — не согласился Енох. «Иначе бы он давно всю губернию, да что губернию, всю страну под себя подмял бы». «А еще нужно на кладбище ихнее сходить», — продолжил рассуждать я. «Я вот по селу туда-сюда все утро ходил и ни одного призрака так и не увидел. Но не бывает, чтобы в таком большом селе вообще никто из умерших не остался». «А ты и не увидишь», — сказал Енох. «Я же тебе говорю, что даже я еле-еле выхожу, а так даже отойти на три шага не могу. А Моня он вообще застрял, так что даже если тут кто-то и есть, то засели они где-то, в какой-то щели, и выбраться не могут». «А я еще обратил внимание, что у них тут детей нету», — сказал я задумчиво. «Так ты всего-то утром один раз прошелся. Дети спят еще». «Вот сразу видно, Моня, что ты городской житель», — упрекнул одноглазый енох. «В селах все рано встают, и дети с малых лет родителям во всем помогают, как взрослые. Так что они бы были». «А их вообще нет», — повторил я. «А может, они на учебе?» — предположил Моня. «Моня, в школе сейчас мы», — покачал головой я. «Если б дети были на уроках, мы бы об этом знали». «Ну, в другое село уехали на уроки», — задумался Моня, который не хотел отказываться от единственного логического объяснения. «Там, может, учителя лучше». Я хмыкнул, но едва успел повернуться. Моя дверь открылась, и ко мне в чуланчик нахально заглянул Зубатов. «Ты с кем это разговариваешь?» — спросил он. «Тебя стучаться не учили?» — нахмурился я. «Я стихи наизусть учил, повторяю». «Зачем? У тебя же музыка только». «Не понял Зубатов». «Я, когда вернусь, хочу экзамены за 8-й класс сдавать», — пояснил я. «Вот и готовлюсь». «А, понятно», — отстал от меня Зубатов. «А я понял, что в последнее время совсем расслабился, живя один во флигеле. В общем, надо быть осторожнее». Я решил пока диспуты с призраками прекратить. А сам, пока опять появилось чувство времени, схожу на местное кладбище. Может быть, как и в прошлый раз, какой-нибудь призрак там будет. Хоть расспрошу, что тут да как. Собрался и пошел. Расстояния здесь были небольшие, поэтому минут за 15 я уже вышел за пределы села. Путь мой лежал мимо поля, на котором одиноко торчала разлогая липа. И вот иду я себе такой, никого не трогаю, как вдруг в ветвях словно зеленоватое свечение появилось. Я вздрогнул и посмотрел внимательно. Там сидело что-то непонятное, похожее на призрачный сгусток размерами примерно как баскетбольный мяч, только не круглое, а какое-то постоянно меняющееся. И оно внимательно смотрело на меня. Я уставился на него и ошарашенно спросил: «Что ты за хрень такая?»